Пролог. Нет. Нет. Не может этого быть. Так не бывает. Бились в голове панические мысли, когда я смотрела на посла далекого драконьего королевства. Он шел через тронный зал и скучающе рассматривал придворных. Прошел ровно год с тех пор, как я видела этого мужчину последний и единственный раз в своей жизни. По крайней мере, я так искренне считала. И точно не могла подумать, что он окажется послом, да еще и драконом. Я вообще о драконах знала крайне мало. Лишь общие сведения. Они к нам практически не наведывались, предпочитая не покидать пределов своей далекой горной страны. А тут... Ну почему я такая невезучая, а? Бежать! Нужно сейчас же бежать! Если он меня узнает, мне придет конец, а моего брата ждут огромные неприятности. Такого нельзя допустить. Сердце бешено колотилось в груди. Картинки прошлого всплывали в памяти и будоражили кровь. Казалось, я даже почувствовала прикосновение его губ к своим губам. Вздрогнув, я сделала маленький шажок назад. Брат с недоумением покосился в мою сторону с высоты своего трона, но объясняться было некогда. Я сделала еще один шажок назад. Но тут дракон посмотрел в мою сторону, на секунду замер, потом его глаза хищно блеснули, а на лице появилась предвкушающая улыбка. «Мамочки, я же говорила, что мне нужно бежать!»